Глава 8. Друг драконов. Лир. Темнеет, но возвращаться домой не хочется. Да и зачем? Опять смотреть, как мать вытирает ноги об отца? Ведь все равно потом она переключится на меня и обязательно как бы вскользь упомянет, что во мне, к ее сожалению, проявилась дурная кровь отца. Я не спорил. Никогда. Этому меня научил отец еще в первые годы жизни. Помню, как он подозвал меня. Мне тогда только-только исполнилось 5 лет. И спокойно так, словно говорил о чем-то несущественном, произнес лишь несколько слов. Я задумчиво провел кончиками пальцев по зеркальной поверхности озерца, словно стирая все прежние обиды. Рябь на воде сразу же затуманила мое отражение. Да и на что там смотреть? Обычный 15-летний подросток, неуверенный и забитый, предпочитающий тишину старых пещер яркой роскоши званых вечеров, устраиваемых родительницей. Стоило потревоженной воде успокоиться, как я всмотрелся в это своеобразное зеркало. Действительно, ничего особенного. Неудивительно, что Аданика меня не замечает. Недоразумение. Вот я кто. Не очень высокий, худой, с невыразительными чертами лица и блекло-серыми волосами. Даже глаза какие-то незрачно-голубые, теряющиеся на бледном лице. Неудивительно, что мама считает меня своим позором. Как-никак она председатель совета старших. Ей положено иметь сына, способного впоследствии занять ее место, а не раззяву и слюнтяя. Думаю, если бы Аданика была ее дочерью, мать была бы счастлива. Но у базилики Амизард, к несчастью, есть только я. Нерешительный, слабый в ее понимании, перенявший все худшие недостатки своего отца. Печально вздохнув, я через плечо посмотрел на выход из пещеры. Уже почти стемнело. Если не хочу снова выслушивать нотации матери, лучше уходить сейчас. Но я тогда не увижу Азу. А я все еще не уверен, что все сделал правильно. Вдруг ей станет хуже? Я ведь никогда не лечил дайкаев. Богиня, да ни у кого раньше не получалось сохранить жизнь дракончику, потерявшему напарника. Более того, все убеждены, что это невозможно. Я нервно закусил губу. А если я где-то просчитался, и она все-таки погибла? Может, ей стало хуже в воздухе, и она разбилась о скалы? Впрочем, и без Азы мне было за кого волноваться. Оставлять Руби одну не хотелось. Интересно, как она? Медленно покинув свой любимый камень, давно отполированный моим седалищем до зеркального блеска, я направился в самый дальний угол грота. Крупный, размером со среднюю дыню, рубин лежал среди моих вещей. Искорка жизни едва-едва тлела внутри яйца. Да-да, это было именно яйцо. И когда-нибудь, если у меня все получится, из него вылупится рубиновая дайкая. По крайней мере, я на это надеюсь. Но уже то, что мне удалось влить в мертвое яйцо достаточно энергии для его пробуждения, — величайшее чудо. Мне ведь пока 15. Мой дракончик проснется только через 1,5 года, и то лишь в том случае, если сочтет меня достойным. Вот этого я и боюсь больше всего. Нужен ли дайкаю такой слабовольный напарник? Если уж собственная мать считает меня бесполезным и ущербным. Иногда мне кажется, что леди Базилика была бы счастлива, если б меня вообще не было на свете. Что я буду делать, если окажусь ненужным еще и собственному дайкаю? Наверное, придется покинуть горы, уйти куда-нибудь на восток и поселиться отшельником в темных землях. Нет-нет, этого не будет. Пусть мой дайкай меня не признает, но у меня же будут Аза и Руби. Я верю, что они обе сумеют выжить. И они меня не бросят, ведь они так же одиноки, как и я. А мама и Аданика не обращают на меня внимания. Переживу. По крайней мере, постараюсь пережить. Как-нибудь. Отец же сумел как-то смириться с безразличием жены. Разве я хуже него? Но Адани такая красивая. единственная золотая в наше время, и мама считает ее весьма перспективной. Сев на корточки перед бережно обернутым яйцом, я положил ладонь на теплый рубин, закрыл глаза и представил себе свою однокурсницу. Невысокая, миниатюрная, но настолько величественная, что никто и не замечает, что ростом она уступает большинству ребят. В классе она всегда садится поближе к окну, и солнце, падая на ее волосы, играет всеми оттенками золотого. Королева. Да, думаю, именно так и должны были выглядеть они, королевы прошлого. «Лир, дождался?» Радостный возглас вырвал меня из медитации. От удивления, отдернув руку от рубина, я обернулся. Секунда замешательства, и я уже в объятиях бледненькой девочки. «Аза!» — не скрывая облегчения, улыбнулся я. «Вернулась?» «Ага!» — радостно кивнула она. Я отстранил от себя девочку и внимательно всмотрелся в ее лицо. Она все еще была бледна, но выглядела уже намного лучше. По крайней мере, этот человеческий ребенок со странными драконьими глазами совсем не напоминал умирающую алмазную Дайкаю. Ох, хотя на человека она, пожалуй, похожа меньше всего. Скорее на Зарда в промежуточной форме. Прозрачно-белая кожа, сияющий светлый шелк волос и изящный рисунок из мелких чешуек по всей поверхности тела. Но, несмотря на всю свою бесцветность, она почему-то казалась удивительно красивой, гармоничной. «Лир, а, Лир, опять о своей пассии думал?» Обиженно надув губки, протянула Аза. «Вот ведь неуемное создание! Сколько раз ей уже говорил, что все равно не брошу, а она сомневается. Хотя что я знаю о том, как себя чувствуют потерявшие напарников Дайкаи?» «Не думаю я ни о ком». Чуть раздраженно, от того, что Аза, как всегда, попала в цель, ответил я. И сразу же пожалел о своей резкости. Девочка обиженно убрала руки с моих плеч, хотя до этого ее и клещами от меня невозможно было оторвать. «Ну и мечтай о своей недотроге, а я все равно вырасту и стану твоей женой. Вот увидишь, потому что ты мой и только мой». «Вот вам и Дайкая. Она в человеческую шкуру-то влезла только дней 5 назад, а уже строит матримониальные планы на мой счет. Нет, мне лестно, конечно, такое внимание, но она же еще ребенок, ей лет 7-8 на вид. Да и, уверен, потом она еще 10 раз пожалеет о столь поспешном решении, а запутает благодарность и любовь. Да и страх вновь остаться в одиночестве заставляет ее попытаться сильнее привязать меня. Я совсем не то, что нужно этой маленькой дракоше. «Я не могу быть только твоим», — спокойно произнес я, словно пытаясь донести прописную истину до маленького капризного ребенка. Впрочем, в какой-то мере Аза им и была. «Когда-нибудь у меня будет свой Дайкай. Да и Руби, я надеюсь, все-таки покинет свою скорлупу». Я невольно оглянулся на завернутое в материю яйцо. Аза хмуро глянула в том же направлении. «Она мертворожденная. Она не сможет прийти в этот мир. У нее нет пары». «У тебя тоже, но ты же жива?» Возразил я. «Я переродилась. А она? Что ждет ее в этом холодном мире? Вечное одиночество? Невозможность обрести того, кто стал причиной ее рождения? Это будет жестоко, Лир. Ей лучше умереть, чем жить так. Мы не просто так умираем после разрыва связи с напарником». Старый спор. Вот как она открыла глаза, как осознала, что половина ее души погибла, так и твердит о моей жестокости. «Знаешь, почему я теперь могу принимать человеческий облик?» Вдруг негромко спросила Аза. Я отрицательно мотнул головой. Этот вопрос меня мучил с самого ее первого обращения, но я не решался его задать. Но если она сама поднимает эту тему, значит, можно, так? Почему? «Потому что только в этой форме я не чувствую себя ущербной. Мой Зард подарил мне этот облик. Я унаследовала его, как вы наследуете кровь владык драконов». «А вы? Что наследуете вы?» Мы? Я думала, это и так понятно. Мы наследуем их силу и память. Я задумчиво смотрел на Азу. Уже сам факт ее существования тянул на тему диссертации по магическим узам и целительству. Я ведь мог бы. Вот именно на этом «мог бы» весь мой энтузиазм и исчезает. Не мог бы. Базилика никогда не позволит единственному сыну перевестись с престижного факультета искусств на общенаучный. У меня есть определенные способности, да и желание работать не с мертвой, а с живой материей мне кажется естественней. К сожалению, мама уверена, что все выпускники с ОФА — это сфера обслуги, состоящая из зардов, ни на что более негодных. А значит, мечту стать лекарем я могу задвинуть далеко и надолго, а если точнее, то сразу выкинуть. Базилика не позволит мне быть никем, кроме как ее помощником в совете. Она все еще надеется, что я стану идеальным сыном. Эх, если бы она только знала, какие чудеса я способен создать, если бы только поняла, что я действительно могу принести пользу всему нашему народу. Но это только глупые фантазии. Заметьте, даже не мечты, потому что верить в исполнение мечты — это естественно, но пытаться материализовать фантазии — бред. Каждый знает, что это невозможно. Лир, ты же знаешь, я могу тебя научить! — негромко начала Аза, глядя на меня большими, похожими на осеннее небо глазами. — Не всему, конечно, но моя Рози была как раз с общенаучного. Я все помню. «Все знаю!» Я невольно улыбнулся. Опять она меня утешает. Сама же не меньше моего нуждается в крепком дружеском плече, но все равно протягивает мне руку в тот же миг, как почувствует смятение в моей душе. «Все нормально, Ас. Я справлюсь. Уж как-нибудь, но смогу совместить. Ты же знаешь, я порой бегаю на пары целителей. Конечно, нелегко уделять этому много времени». Да и от мамы приходится скрываться. Но я справлюсь. Честное слово, справлюсь. Как можно увереннее, сказал я, потрепав малышку по волосам. Аза недовольно сморщилась, но вырываться не стала. Какой же она еще ребенок? Хоть и прожила раз 7 больше меня. — Я верю, — вдруг совершенно серьезно ответила Дайкая. — Но и ты не забывай, что я всегда буду рада тебе помочь. Я смог лишь благодарно кивнуть. В горле стоял противный комок, и я не был уверен, что голос не подведет меня. Какая же она все-таки хорошая! И как же мне ее жаль! Ведь раньше жила себе, делила радости и беды со своей хозяйкой, а теперь... Богиня, да кто же убил ее Зардию? Кому могла понадобиться смерть рядовой цветочницы? Обычной девчонке, все достоинства которой заключались лишь в смазливой мордашке да умении создавать поющие букеты. Я уже не раз задавался этим вопросом, но озвучить его, произнести вслух то, что мучает... О нет, я все еще не уверен, что мне стоит влезать в эту историю. Да и Аза явно не горит желанием поднимать эту тему. Ну и ладно, потом разберусь. Как-нибудь, при случае...